Андрейка убежал к своему наряду. Пушкари шумели поодаль, на пригорке, спускали на канатах пушки под гору. Часть пушек готовили переправить на плотах на Нарвский берег. Нарва полыхала. В густоте дыма огненной бури то скрывался, то вновь появлялся темный каменный замок, впиваясь в Ивангород черными зловещими глазами башенных амбразур. Посадские женщины Ивангорода плакали, глядя на пожар. Монахи расхрабрились, нацепили на себя сабли, латинскую ересь собирались истреблять. Генриетта, прижавшись к отцу, печальными глазами смотрела вдаль на пожар. «Сгорит все наше добро там!» Андрейка возился возле своих пушек. Ратники вместе с ним перетаскивали волконейки на бугор повыше откоса. Отсюда было удобнее всего стрелять по городу. Внизу на реке суета-сует. Толкая друг друга, ратники с боевым азартом бросались в лодки, иные вплавь на досках, иные на снятых с петель воротах, а кто и вовсе поплыл через реку, как был в одежде. Татарские всадники пустились вплавь на конях, поднимая над водой свои пики и луки. К Андрейке подъехал Басманов, приказал ему открыть огонь. Андрейке помогал Мелентий. Большого труда стоило установить пушку так, чтоб ядро, перелетев через реку, попало в пригород. Надо, чтоб стреляние с сего бугра было возвышенное дугой. Коли мы так дуло опустим, то в ядре тягости более будет, — растолковывал он Мелентию. По причине тягости то ядро на бегу не долетит, утопнет в реке. Приметливое ядро верхнего воздуха ищет. Дух у ядра сильнее, коль наверху. Ставь так, ставь. Гоже, к сильнейшему удару удобно. Засыпай порох, клади поболе. Первое ядро изгоним, гляди вон в то место. Видишь, где огня нет? Андрейка поднес фитиль, запалил. Взметнулось яркое пламя. Со свистом и воем тяжело полетело каменное ядро в город. Андрейка согнулся, сложил ладонь трубочкой и стал присматриваться, куда упадет ядро. Вокруг пушки расплывались клубы дыма, пахло селитрой. — Отчего у нас ядро свищет? — Отвечай, — с хитрой улыбкой спросил Андрейка. Мелентий не знал, что ответить. — Оттого, братец мой, что сильный воздух и ветер. Ядерному бегу он противится. При многом стрелянии воздух разбалтывается, не таков густ будет. В те поры не станет ядра свищущего, но тихо оно полетит, и прилежнее на ядро смотреть. — Ну, клади! Ядро огненно проворь. Мелентий вложил огненное ядро. Андрейка погладил пушку. — Остыла, дорогая моя. Послужи нам честью. Ну, Мелентий, валяй, сыпь порох. Еще прибавь. Подтяни рыло у пушки на два пальца. Буде. Опять выстрел. Теперь порву близ замка. Повтори-ка вдруг говорит сам один. А я пальну из той сиротинушки. Пали каменным ядром, а я огненным. Вышел приказ о непрестанном стрелянии. Пушкари весело засуетились и на стенах, и на буграх Ивангорода. Наряд, растянувшийся цепью вдоль берега, поднял такую пальбу, что даже церковный благовест заглушил. Земля дрожала от грохота выстрелов. Голосов расслышать было невозможно. В день метали до 300 медных, каменных и огненных ядер, иные весом в 50 фунтов. Обозники привезли из пушкарского сарая кадушку с конской мочой. Андрейк помочил прибитую к шесту тряпку в кадушке и смазал ею отдыхавшие орудия как в дуле, так и снаружи, чтобы охладить бронзу. Такое охлаждение, как объяснил Андрей, зевавшим молодым ратникам, наилучшее, делающее пушку безопасной. Перебравшись на ту сторону реки, ратники дружно плечом к плечу навалились толпою на городские железные ворота и, продавив их, с гиканьем ринулись в город, сметая на бегу ощетинившихся копьями немцев. Впереди всех бежал без шапки с обнаженным мечом Василий Грязной. Громким боевым криком он подбадривал своих ратников. Сбитые с ног кнехты падали на землю, прося пощады. Грязной рубил врагов направо и налево. Рассвирепевшие воины разбили их на голову, а затем побежали дальше, туда, где еще не успел распространиться огонь. Герасим был недалеко от Грязного. Стрелы и пули свистели вокруг них. Из бойниц замка началась непрерывная пальба по Ивангороду. Переправились на пароме в Нарву и воеводы Адашев и Басманов. Они тотчас же послали в Ивангород гонцов, чтобы Куракин отрядил десяток наипаче смысленных пушкарей стрелять по замку из пушек, оставленных немцами на городских стенах Нарвы. Андрей был послан в числе этих десяти. Шутками и прибаутками они переплыли в лодки Нарову, а Адашев и Басманов расставили их у орудий. Андрейке досталась невиданная им ранее пушка из красной меди. Громадная сидячая пушка, а ядров 48 фунтов. Подошедший к нему Басманов спросил, справишься ли? Разумеешь ли? И толстота, и длина пристойные, и работа добрая, осматривая орудие, говорил Андрей. Испытаю с Божьей помощью. То-то не посрамим Москву. Наградим. Как прозванием? Андрейка Чохов. Ну-ну, послужи царю-батюшке. Андрейка потер дуло, засыпал 10 фунтов пищального пороха, вложил ядро, помолился Богу, чтоб не разорвало. А вдруг эту меру не выдержит? Однако долго раздумывать не приходилось, быстро зажег фитиль и приложил его к запальной дыре. От сильного толчка дрогнули камни под ногами, густые клубы дыма поплыли над рекой, что-то горячее ожгло лицо, мать честная! Пушкарь затрясся, еле-еле устоял на ногах. Вот тейна, что такое? Много пороха засыпал. Великое насилие пушка претерпела. Андрей вспомнил, что пушки чаще всего разрывают в высоких выстрелах. Он немного снизил дуло, почесываясь с недоумением и покачивая головой. После первого выстрела тщательно обтер пушку. Со всех сторон ее осмотрел. Не дай бог пропадет такая красавица. Немного подождав, пока пушка остынет, ласково погладил ее, зарядил по-новому, вложил поменьше пороха. Выстрел получился чище. Сквозь дым и огни пожарищ он ясно увидел, как от его ядра посыпались кирпичи из стены замка. Сердце возрадовалось у парня. В Нарве темные закопченные люди тушили пожар, ратники копьями раскидывали по земле горящие бревна и доски. Им помогали жители Нарвы. Замок со всех сторон, окруженный пожарами, с диким отчаянным ревом выплевывал из бойниц огонь и железо. Громадные ворота его, украшенные бронзовыми щитами, казались неприступными. Мост через ров был поднят. Тучи стрел золотистыми змейками мелькали в огне пожарища, осыпая Ивангород. Одна стрела слегка задела Андрейку. Иногда вылетали ядра с вершины крепостной башни Длинный Герман. В свирепом реве огненной стихии слышались человеческие вопли, вой псов, резкие стоны рожков. Андрей снова зарядил пушку, направив теперь дуло орудия на железные ворота замка, около которых толпились с самопалами ланскнехты. Андрей, казалось, сам слился с медью пушки, застыл, затаив дыхание. «Матушка, выручай!» «Вот, вот, Господи, благослови!» — зачадил фитиль. Страшный грохот потряс воздух. Ядро пробило ворота, немцы полетели в ров. Туча пыли и дыма расплывалась вокруг замка. Андрей, красный, взволнованный, сиял от счастья. К воротам, перебрасывая через ров бревна и доски, устремились русские. Завязался бой, жестокий, упорный. Глава 12.